Раз, два, три. Привет, я Василь, я интроверт. А я Артемон, и я экстраверт. Меня зовут Сергей, и я интроверт. А я Мария, и я экстраверт. Мое имя Олег, и я интроверт. Оксана тут как тут, а я экстраверт. Кристина на подходе, а она интроверт. Вот идет Полина, и она экстраверт. Экстраверты повсюду. Всюду. Интроверты тоже. Тоже. Я вас различать не буду. Просто надаю по роже. Экстраверты повсюду. Всюду. Интроверты тоже. Тоже. Я вас различать не буду. Просто надаю по роже. Иван разлегся, он экстраверт. Маргарита отдыхает, а она интроверт. Владислав угорает, и он экстраверт. Семен на балконе, он интроверт. Ирина в телевизоре, она экстраверт. Матвей ест банан, и он интроверт. Ксения воняет, но она экстраверт. Софья мяч гоняет, и она интроверт. Экстраверты повсюду. Всюду. Интроверты тоже. Тоже. Я вас различать не буду. Просто надаю по роже. Экстраверты повсюду. Всюду. Интроверты тоже. Тоже. Я вас различать не буду. Буду. Просто надаю по роже. Всюду. Всюду. Интроверты тоже. Тоже. Я вас различать не буду. Буду. Просто надаю по роже. Роже. Экстраверты повсюду. Всюду. Интроверты тоже. Тоже. Я вас различать не буду. Буду. Просто надаю по роже. Роже.